16. До 1989 года. Арьергард против духа времени? 1968 год обозначает огромный социокультурный переворот второй половины XX века. Этот год сыграл ключевую роль для молодежной культуры, которая выступила под знаменем радикального протеста в сфере политики и установила новые стандарты в сфере культуры, альтернативные стили одежды, музыки и поведения. В ретроспективе цензуру 68-го можно распознать как свидетельство более долгосрочного и глубокого процесса трансформации западных обществ, который сопровождался экономическим процветанием, ростом потребления и социальным прогрессом. В ходе этого процесса старые моральные устои начали колебаться, сексуальная мораль ослабла, а религия, подвергаясь давлению, все в большей мере была вынуждена оправдываться. Началась длительная дехристианизация. Церковные структуры, предлагаемые религией способы понимания реальности и христианские моральные концепции подвергались более радикальной критике, чем когда-либо прежде. Во многих местах религиозные группы и церкви пытались организовать оборонительную борьбу против этих тенденций, осуждая большие и малые богохульства. Предположительно, эти группы даже не были уверены в том, что такой отпор будет успешным. Скорее ожидалось, что проблема богохульства рано или поздно будет решена. Правовые положения. Юридическая ситуация в отношении богохульства в то время была столь же противоречивой, как и раньше. В некоторых странах не существовало никаких религиозных законов, особенно во Франции с ее светской традицией. В США на уровне отдельных штатов, например, в Массачусетсе, существовали законы против богохульства, корни которых уходят в колониальные времена. Профанирующие клятвы и проклятия в повседневной жизни могли наказываться незначительными штрафами. Однако первая поправка с ее запретом на ограничение свободы слова, печати или собраний создавала высокий заслон против судебных процессов по обвинению в богохульстве. Со стороны христианских активистов обвинения в безнравственности и моральном разложении, соответственно, были сосредоточены на якобы непристойных или порнографических изображениях. Причем критерии в этих случаях оставались такими же размытыми, как и критерии богохульства в других странах. В других западных государствах старые религиозные законы продолжали существовать, иногда реформировались, иногда даже вводились заново, никакой общей тенденции не прослеживается. В либеральных Нидерландах, например, долгое время после принятия Уголовного кодекса в 1810 году не существовало уголовного положения против богохульства. Это изменилось после введения в 1932 году статьи 147 Уголовного кодекса, согласно которой любой, кто публично, устно, письменно или изобразительно оскорбляет религиозные чувства богохульством, подлежал судебному преследованию. Предпосылкой к этому послужила ожесточенная агитация атеистических и коммунистических групп против христианской религии. Была акция атеистических плакатов «Бог зло», а также кампания коммунистов за отмену празднования Рождества. Кульминацией этого стала карикатура, на которой двое рабочих замахиваются топором на крест Спасителя. Министр юстиции, христианский демократ Ян Донер, ответил на этот вызов новой статьей о богохульстве. В немецкоязычной Центральной Европе ситуация была аналогичной. Статья 261 Уголовного кодекса Швейцарии, которая, по сути, существует с 1937 года, грозит штрафом каждому, кто публично и гнусным образом оскорбляет или высмеивает убеждения других людей в вопросах веры, в частности веры в Бога, или оскверняет предметы религиозного почитания. После реформы уголовного законодательства Австрии, проведенной в 1975 году, статья 188 угрожает наказанием каждому, кто публично унижает или высмеивает объект религиозного культа при обстоятельствах, в которых его поведение может вызвать оправданное раздражение. В то же время в Федеративной Республике Германии параграф 166 Имперского уголовного кодекса 1871 года продолжал действовать до конца 1960-х годов. Поправки к нему, как компонент гораздо более комплексного пересмотра, были приняты в ходе так называемой «всеобъемлющей реформы уголовного права» 25 июня 1969 года. Они были призваны адаптировать существующие уголовные положения к свободолюбивому образу жизни западного индустриального общества, по словам тогдашнего председателя Федерального суда. В центре внимания был не столько параграф 166 о религии, сколько сексуальное уголовное право, аборты и тюремные заключения. Но богохульство также активно обсуждалось. Например, в 1963 году католическая комиссия по уголовному праву в ХДС ХСС утверждала, что честь Бога должна оставаться под защитой как объективная ценность. Год спустя евангелический епископ Берлина Отто Дебелиус также выступал за сохранение наказуемости богохульства под девизом «Дайте государству принадлежащее государству». Безусловно, должны быть возможны, даже острые, разногласия. Но нельзя допускать злонамеренных насмешек над тем, что государство торжественно провозгласило в своем основном законе. Другие представители евангелической церкви, напротив, сомневались в том, что параграф о богохульстве соответствует веяниям времени. Наконец, в альтернативном проекте реформы уголовного права, составленном такими видными немецкими правоведами, как Клаус Роксин и Вернер Майхофер, было рекомендовано полностью упразднить преступление богохульства. Невозможно защитить общее религиозное чувство, наказывая за богохульство. Более того, это вредит религиозному чувству, потому что возмездие государства за верующего должно умалять величие Бога. Наказание за богохульство имеет тенденцию оказаться богохульным. По мнению авторов, параграф о богохульстве вряд ли служит социальному миру. Скорее, такие положения могут вызвать множество неприемлемых разбирательств. В принципе, общая защита идеологической и религиозной мысли других людей должна быть отвергнута, так как это умаляет свободу интеллектуальных споров. Функция уголовного права здесь перегружена. Достаточно положений против индивидуального или коллективного оскорбления верующих. По этому пункту, как и по многим другим, альтернативные профессора не смогли одержать верх. По крайней мере, возможно, именно благодаря их влиянию защитная цель заключительного варианта параграфа о богохульстве сместилась по сравнению с большинством предварительных проектов. Там речь всегда шла об ущемлении религиозного чувства путем публичного оскорбления Бога или оскорбления, которое может ущемить общее религиозное чувство. В конечном же итоге закон предусматривал, что любое лицо, публично оскорбляющее религиозные или светские убеждения других лиц таким образом, что это может нарушить общественное спокойствие, будет подлежать судебному преследованию. На данный момент не было сделано никаких прямых ссылок на религиозные чувства. В уголовно-правовой практике значение этого преступления продолжало снижаться. Конечно, это ничего не говорит о значении отдельных случаев, которые, безусловно, могли иметь желаемый или ожидаемый символический сдерживающий эффект или вызвать общественную полемику, как, например, процесс против группы художников-ситуационистов Спюр и их богохульных высказываний в 1962 году. Судебные основания для вынесения приговоров в то время, когда нарушение общественного спокойствия должно было доказываться, оставались субъективными и частично противоречивыми. Например, в 1985 году один из активистов назвал церковь одной из крупнейших преступных организаций в мире и изобразил распятого Иисуса с надписью «Мазохизм излечим». Было ли это грубо оскорбительным заявлением, способным нарушить общественное спокойствие? Окружной суд Геттингена расценил это таким образом и признал обоснованным приговор, присудивший подсудимого к 20-суточным выплатам 20 немецких марок каждая. Демонстративное жесткое очернение содержания веры не предлагало никакого интеллектуального подхода к сущностному обсуждению и своей несерьезностью должно было также оттолкнуть противников церкви определенного интеллектуального уровня. В 1982 году судебная оценка статьи в молодежном журнале «Фокус-покус в Понча», в которой священник был описан как гуру, верующая община как опасная секта, а святое причастие как древний каннибалистический обряд, была различной. В то время как палата по делам несовершеннолетних сочла текст сатирой, высший региональный суд Дюссельдорфа отверг эту точку зрения. В 1997 году высший административный суд Кобленца счел законным запрет на постановку пьесы «Синдром Марии», которая обрушивалась на девственное рождение и другие элементы христианской веры. Дело Gay News. В Англии парламент тихо похоронил закон о богохульстве 1698 года в 1967 году вместе с другими устаревшими правовыми нормами. В общем праве обвинение в богохульной клевете оставалось возможным, но обычно рассматривалось как анахронизм, мертвая буква, как ехидно заметил судья лорд Деннинг еще в 1949 году. Четверть века спустя споры вокруг одного стихотворения должны были опровергнуть его. 66-строчный текст «Любовь, которая осмелилась произнести свое имя» был написан писателем Джеймсом Киркапом и опубликован 3 июня 1976 года в журнале Gay News. Название отсылает к стихотворению Оскара Уайльда 1894 года. Строка, о которой идет речь, «Любовь, которая осмелилась произнести свое имя», обычно понимается как намек на однополую любовь, которая в то время была под запретом. Любовь, которая не смеет произнести свое имя. Оскар Уайльд процитировал эту строчку в 1895 году в ходе судебного процесса, возбужденного против него за грубую непристойность. Автор стихотворения, опубликованного в Gay News, Джеймс Киркоп, был известным писателем и профессором в Киото в Японии. Как он позже объяснил, строки стихотворения отражали его глубоко-религиозную натуру. На самом деле поэма поднимает далеко идущие вопросы о взаимоотношениях между аллегорией и реализмом, вопросы, которые позже сыграют важную роль в дискуссии о сатанинских стихах Рушди. Но в обоих случаях тонкие литературные соображения не играли большой роли для оппонентов. Они интерпретировали стихотворение не метафорически, а максимально буквально. Однако прошло несколько месяцев, прежде чем они обратили внимание на этот текст. Среди подлинных читателей журнала он вызвал некоторые споры, но почти не вызвал возмущения. Но затем текст попал в руки Мэри Уайтхаус, ведущей фигуры консервативного движения против смягчения традиционных правил в современном обществе. Якобы она нашла его в качестве анонимного подарка на своем половике. Именно она подала иск за богохульную клевету, поскольку текст представлял собой обновленное распятие Христа оружием XX века. При этом иск был подан не на самого поэта, а на журнал и его редактора Денниса Лемона, как ответственных за распространение текста. То, что делу Уайтхаус против Лемона вообще было позволено появиться, отнюдь не было предрешено. В конце концов, это было уголовное преступление, которое рассматривалось в Олд Бейли и могло привести к тюремному заключению, даже если в данном случае, что делает его еще более необычным, это был иск частного лица, который ранее должен был быть подан судьей. Великобритания не выносилась наказания по подобному делу со времен Джона Уильяма Готта, осужденного в 1921 году. И поэтому, когда в июле 1977 года начался суд, председательствующий судья Кинг Гамильтон был вынужден предупредить присяжных, что закон остается законом, независимо от того, применялся ли он в недавние времена. Произошло невероятное. Подсудимые были признаны виновными. Лемон был приговорен к 9 месяцам условно и обязался выплатить 500 фунтов стерлингов. Журнал был оштрафован на 1000 фунтов стерлингов. Приговор, хотя и не тюремный срок, должен был остаться в силе после апелляции, и даже в последней апелляции в Палату лордов первый за 55 лет приговор за богохульство был поддержан незначительным большинством голосов. Наконец, попытка передать дело о богохульстве в Европейский суд по правам человека провалилась. Почему дело дошло до осуждения? Ни один из аргументов защиты не увенчался успехом. Ни ссылки на анахронизм законодательства о богохульстве, ни указания на художественные качества или метафорическое содержание текста. Суд определил, что его задача – решить, имело ли место оскорбительное нападение на христианскую религию, на ее верование или на священные лица, или вещи. В этом контексте, по мнению судьи Кинг Гамильтона, простое отрицание содержания веры ни в коем случае не является наказуемым, если оно представлено в сдержанной манере. С другой стороны, неуважение, грубость, сквернословие, унижение или безудержное оскорбление христианской религии, священного лица или предмета все равно может считаться богохульством. Прокурор также подчеркнул, что решающим фактором является то, подходит ли язык и тон публикации для того, чтобы вызвать возмущение последователей той или иной веры. Богохульство происходит, когда приступаются к границе порядочной дискуссии. Замысел автора, в данном случае утверждение, что он или она не действовали с богохульным намерением, не имеет решающего значения, решающим является достигнутый эффект, то есть общественное возмущение. Неудивительно, что прогрессивная общественность восприняла это решение как шаг назад, даже как угрожающий возврат в Средневековье. Однако весьма сомнительно, что успех Мэри Уайтхаус в суде действительно приблизил ее к цели – остановить упадок христианского общества. Ведь помимо того, что она непреднамеренно привлекла к поэме большое внимание, это судебное решение мобилизовало противоборствующие силы. Сразу же был создан комитет поддержки, который очень успешно собирал пожертвования для обвиняемого Денниса Лемона и его журнала. Тот факт, что успешное рассмотрение дела о богохульстве оказалось возможным в рамках общего права, вызвал новые дебаты об окончательной отмене этой статьи. В августе 1977 года был создан комитет против закона о богохульстве. Однако предложение об отмене в Палате общин было отозвано в 1978 году после второго чтения, когда раздавались голоса в пользу ужесточения, а не отмены. Вместо этого была назначена экспертная комиссия, промежуточный отчет которой в 1981 году вызвал еще одну ожесточенную общественную полемику. Окончательный отчет, предоставленный в Палату общин в 1985 году, содержал рекомендацию об упразднении преступления богохульства в общем праве, причем большинство проголосовало за полную отмену без замены статьи, а меньшинство – за новую версию. От Монти Пайтон до Мадонны. Среди многочисленных сторонников Gay News была английская комедийная труппа «Монти Пайтон». Пока обвинения против журнала рассматривались в суде, Пайтоны готовились к своему следующему кинопроекту, подстегнутый успехом своего первого настоящего художественного фильма, пародии на легенду о короле Артуре. Теперь они хотели взяться за Библию. Библейские сюжеты на экране были давней традицией со времен немого кино, без каких-либо серьезных споров об изображении священного. Но вряд ли кто-то раньше ставил пародию на Библию. Поэтому уже в преддверии производства судебный процесс «Уайтхаус против Лемона» вызвал значительную неуверенность среди создателей. На самом деле финансистом фильма должен был стать влиятельный крупный лейбл EMI, но, прочитав сценарий, боссы звукозаписывающей компании струсили и отозвали свое согласие. Бывший Битл Джордж Харрисон вложил свое состояние и создал продюсерскую компанию для фильма. В конечном счете Пайтоны добились, вероятно, самого большого кассового успеха и в значительной степени были избавлены от судебных споров. Тем не менее, они вызвали много нареканий. Еще до премьеры Мэри Уайтхаус получила в свои руки отрывки сценария и возбудила общественное мнение в Англии против кощунственного фильма. Мировая премьера состоялась 17 августа 1979 года в Нью-Йорке, и протесты вначале были сосредоточены в США. С большим единодушием протестовали консервативные сторонники различных вероисповедований, как ультраортодоксальный раввин Беньямин Хехт, кощунство и богохульство, произведенное в аду, так и лютеранский радиокомментатор Роберт Ли, отвратительное нападение на религиозную чувствительность, а также отец Джадов из католической архиепископии Нью-Йорка, самый кощунственный фильм, который я когда-либо видел. По всей территории США, особенно в печально известном библейском поясе Юго-Востока, проходили протесты, которые часто приводили к тому, что владельцы кинотеатров не показывали, точнее, не решались показывать фильм. Но были и несогласные голоса, и большая поддержка жизни Брайана. В преддверии премьеры в английских кинотеатрах движение White House «Фестиваль света» спустило все на тормозах и предостерегло от чрезмерной реакции на фильм. Он на грани приличия, но не кощунственен в полном смысле этого слова. Юридического осуждения ожидать было нельзя, поэтому публичное осуждение привело бы только к бесплатной рекламе фильма. Тем не менее, несколько местных цензурных комитетов в Англии и Уэльсе временно запретили показ фильма в кинотеатрах. Проблемы были и в других странах. В Норвегии цензоры временно запретили фильм, что незамедлительно отразилось в рекламе фильма в соседней Швеции. Этот фильм настолько смешной, что в Норвегии его запретили. А в Ирландской республике жизнь Брайана не смогла проскользнуть сквозь щели жестких цензурных правил даже в течение многих лет. С точки зрения содержания, фильм и близко не имел такого скандального потенциала, как поэма Киркопа, вероятно, не столько из-за возможной предварительной самоцензуры, сколько из-за общего стиля юмора Пайтонов. Они, по большому счету, не чурались абсурда, но сатирическая острота не была близка им. Чтобы избежать насмешек над Иисусом, в фильме появился параллельный персонаж Брайан, который тщетно сопротивляется тому, чтобы ему поклонялись как мессии. Сам Иисус появляется в фильме ненадолго и незаметно, чтобы показать разницу, и только некоторые части Нагорной проповеди воспроизведены слово в слово. Помимо библейских ссылок, фильм также содержит множество современных аллюзий, например, на многочисленные сектантские освободительные движения, которые разрывают друг друга на части вместо того, чтобы противостоять римским интервентам. В конце 1970-х годов Народный фронт Иудеи или Иудейский народный фронт сразу же вызвал в памяти различные маоистские отколовшиеся группы. Возможно, не вполне понятную сцену забивания камнями, в которой появляются только фанатичные женщины с накладными бородами, также следует рассматривать как отсылку к дискуссии о богохульстве, которая только что вновь разгорелась в Великобритании. Даже если Иисус не был сатирически изображен лично, благочестивым христианам по всему миру не нравилась сама направленность фильма. Это понятно, ведь пародия всегда живет благодаря отсылке к модели, которой она подражает, искажает, преувеличивает, высмеивает. Или, как объявил Мервин Стоквуд, тогдашний англиканский епископ Саут-Уорка, «без Иисуса фильм о Брайане никогда бы не появился». Выступление Стоквуда в программе BBC «Friday Night» Saturday Morning 9 ноября 1979 года стало чем-то вроде кульминации общественных дебатов в Великобритании. Епископа поддержал чудаковатый Малькольм Магеридж, известный журналист, недавно перешедший в католичество, последователь матери Терезы. С другой стороны, два Пайтона, Майкл Пейлин и Джон Клис, постарались отвергнуть обвинения в богохульстве. Намерением было не высмеять Иисуса, а занять критическую позицию против закрытых мировоззрений и призвать людей думать самостоятельно, как сказал Клис. Стоквуд, напротив, выжил из себя все возможности, чтобы осудить фильм, высмеивая его грошовый юмор, многозначительно спрашивая, что чувствовала бы мать Тереза, смотря фильм. И закончив вердиктом, что эти двое, вероятно, получат свои 30 серебряников. Его соратник Магеридж разыграл не менее патетические ноты, ссылаясь на важнейшее произведение христианского искусства, да и всей западной цивилизации, основанное на ключевой сцене распятия. И чем в сравнении с ними был фильм? Было очевидно, что здесь столкнулись не только разные мировоззрения, но и очень разные среды и поколения, между которыми вряд ли возможно взаимопонимание. Судя по реакции, аудитория студии была явно на стороне Пайтонов. Однако в какой-то момент Малькольм Магеридж оказался почти провидцем. «Если бы подобный фильм был снят о Мухаммеде, — сказал он, — поднялся бы большой шум». Все антирасисты, которые в тот момент аплодировали Пайтонам, утверждали бы, что это форменный скандал. Однако на тот момент волнения и жалобы на предполагаемое богохульство происходили в христианской культурной сфере. Как и в случае с Gay News, это оказалось особенно взрывоопасным, когда в произведениях искусства были объединены темы секса и религии. В 1980-х годах, как и в случае с Монти Пайтон, протесты сосредоточились на мире кино. В 1984 году фильм «Аве Мария», снятый Жаком Ришаром, произвел сенсацию во Франции. Его темой было восстание молодой девушки против авторитарного режима, установленного фанатичной парой во французской деревне. Однако раздражение вызвал не сам фильм, а постер, на котором актриса Изабель Паско была изображена привязанной к кресту с обнаженной грудью. Плакат был разработан фотографом Беттиной Реймс, которая в то время уже была известна своими постановочными снимками обнаженной натуры. На рубеже тысячелетия она произвела фурор выставкой INRI в немецком историческом музее в Берлине, в которой она и писатель Серж Брамли попытались перевести библейские события на визуальный язык современности. Против этой выставки также были выдвинуты обвинения в богохульстве во французских судах. В случае с киноплакатом, по крайней мере, католические ассоциации выиграли возбужденное ими дело. Парижский суд запретил публичную демонстрацию киноплаката, поскольку он представлял собой агрессию против сокровенных убеждений верующих христиан. Даже в стране, где около 200 лет не было законов о богохульстве, верующие не были полностью лишены шансов в суде, если хотели добиться ограничений. Подобным образом в 1985 году поступили с фильмом немецкого режиссера Вернера Шреттера, выпущенным на рынок 3 годами ранее в австрийской земле Тироль. Сценарий был основан на пьесе «Собор любви», почти 100-летней давности, которая в то время стоила автору Оскару Паницы нескольких лет заключения и в итоге разрушила его жизнь. Шреттер, с одной стороны, снял фильм по пьесе, но в то же время превратил судебный процесс против Паницы в рамочную историю, в которой сцены из пьесы были представлены в качестве доказательств. Через 3 года после премьеры в Берлине Институт аудиовизуальных средств информации Отто Премингера в Инсбруке объявил о показе малобюджетной постановки, которая не получила одобрения критиков и почти не нашла зрителей. В результате католическая епархия Инсбрука подала заявление о возбуждении уголовного дела против управляющего директора ассоциации за унижение религиозного учения. Хотя уголовное дело было прекращено, земельный суд Инсбрука постановил конфисковать фильм. Изображая Бога Отца дряхлым и беспомощным простофилий, а Богоматерь развязной девицей, фильм объективно соответствовал параграфу 188 Уголовного кодекса Австрии. Когда в 1989 году Британский совет по классификации фильмов, ранее Британский совет киноцензоров, отказал в выдаче сертификата короткометражному фильму Найджела Уингроува «Видение экстаза» и тем самым предотвратил его распространение, в каком-то смысле это было логическим завершением десятилетия. Видения, упомянутые в названии фильма, были видениями святой Терезы Авильской, которая представляла себе поцелуи и объятия с распятым Иисусом, что показалось цензорам кощунственным. Только после отмены британских законов о богохульстве в 2012 году был выпущен на DVD с маркировкой 18+. Однако оба дела о запрете фильмов Шредера в Австрии и Уингроува в Англии оказались в Европейском суде и стали предметом решений, привлекших внимание и послуживших отправной точкой в дальнейшем. Внутренние западные споры о богохульстве 1980-х годов завершились в 1989 году фильмом Мартина Скорсезе и видеоклипом певицы Мадонны. В фильме «Последнее искушение Христа» всемирно известный режиссер решил сделать библейский материал предметом пышной голливудской постановки с выдающимся актерским составом. Фильм Скорсезе рассказывает о пригвожденном ко кресту Христе, который, ведомый ангелом-спасителем, спускается вниз, создает семью с Марией Магдалиной и оставляет свою прежнюю жизнь. Только в конце его жизни становится очевидным, что предполагаемый ангел был сатаной, который пытался совратить Иисуса с пути его истинного предназначения. Христос решает завершить свое мученичество и оказывается на кресте. Его жизнь простого отца семейства оказывается дьявольским видением, последним искушением. Это была не шутка, как у Пайтонов, но амбициозная обработка библейского материала, и режиссер был демонстративно серьезен в своих объяснениях. Скорсезе прокомментировал, что он снял религиозный фильм, в котором речь шла о страданиях и борьбе за Бога. Однако именно эта серьезность, похоже, бросила вызов многим противникам фильма. В результате взрыва бомбы в кинотеатре в Париже пострадали 13 человек и был разрушен зрительный зал. В США, по словам одного из современников, эта работа вызвала самую сильную вспышку ненависти на религиозной почве в новейшей американской истории. В Лос-Анджелесе баптистский проповедник-фундаменталист Роберт Хаймерс-младший возглавил гневные демонстрации, которые повредили киноэкраны и опустошили кинотеатры, а также угрожали имуществу кинопрокатной компании MCA. Некоторые из нападок были направлены лично против председателя MCA Лью Вассермана, выходца из еврейской семьи. Антисемитский подтекст вряд ли можно было игнорировать. Фотографии Вассермана были сожжены, а во время публичной демонстрации человек, изображающий Христа, был прибит к кресту двойником Вассермана. Распространились местные запреты, а также добровольные отказы дистрибьюторов и владельцев кинотеатров от показа фильма. Истеричные голоса из христианского лагеря превзошли самих себя, а известная на телевидении католическая монахиня мать Анжелика выстрелила точно в цель. Она заявила, что фильм является самым кощунственным издевательством над Евхаристией, когда-либо совершенным в этом мире, и патетически добавила: «Этот фильм «Холокост» способен погубить души навечно». Наконец, в конце десятилетия Мадонна вызвала международный скандал, выпустив видеоклип на свою самую амбициозную на сегодняшний день песню «Like a Prayer». Клип – художественный и рекламный формат, достигший в то время зенита своего значения благодаря каналу MTV, рассказал сложную, неоднозначную историю за добрых 5 минут. Легко одетая главная героиня встречает в церкви темнокожую фигуру святого, которая сначала начинает плакать, затем превращается в человека во плоти, целует ее и на время покидает церковь, только чтобы вернуться на прежнее место. Снова видение, как осознает пробуждающаяся Мадонна в клипе. В другой сюжетной линии клипа цветной мужчина арестован за убийство белой девушки, которая, как певица и зрители видели ранее, на самом деле было совершено бандой белых. С религиозным мотивом было связано и обвинение в расизме из-за последовательности кадров, в которых Мадонна танцует перед горящими крестами, символом Ку-клукс-клана. Эти горящие кресты стали одной из отправных точек для ожесточенной критики со стороны общественности США. Слева певицу обвиняли в недвусмысленном использовании российских символов, а также в том, что она низводит женщин до уровня сексуальных объектов. В то же время консервативно-христианская сторона с подозрением относилась ко всей эротической нагруженности религиозных символов. Протесты быстро вышли за пределы Америки и особенно обострились в Италии, стране происхождения семьи Мадонны. На следующий же день после появления видеоклипа был подан первый судебный иск, а когда через год певица хотела дать концерт в Италии, Папа Иоанн Павел II добился запрета на въезд артистки. В частности, компания Pepsi Cola, главный спонсор Мадонны, оказалась под прицелом критики и ответила на призывы к бойкоту отказом от любой рекламы с участием певицы. Однако популярность Мадонны от споров не пострадала. Обвинения в богохульстве уже давно перестали представлять собой социальный мейнстрим.